и мне дали одежду, которую я надел, и прикрыл ею срамоту. А потом они взяли меня с собой на корабль, и мы ехали дни и ночи. И судьба бросила нас к городу с высокими постройками, где все дома выходили на море. А этот город назывался городом обезьян. И когда наступила ночь, люди, которые жили в этом городе, выходили из ворот, ведших к морю, садились в лодки и на корабли и ночевали в море, боясь, что обезьяны спустятся к ним ночью с гор. И я вышел посмотреть на этот город, и корабль ушел, а я не знал этого. И я стал раскаиваться, что вышел в этот город и вспомнил моих товарищей и все то, что случилось со мной из-за обезьян в первый и во второй раз. И я сидел печальный и плакал. И подошел ко мне человек из жителей этой страны и сказал мне: «О, господин! Ты как будто чужой в этих землях». «Да», — ответил я ему, — «я чужестранец и бедняк. Я был на корабле, который пристал к этому берегу, и сошел с него, чтобы посмотреть на город, и, вернувшись, не увидел корабля». «Поднимайся», — сказал этот человек, — «идем с нами и садись в лодку. Если ты будешь сидеть в городе ночью, обезьяны погубят тебя». «Слушаю и повинуюсь», — сказал я, и в тот же час и минуту поднялся и сел в лодку с людьми, и они оттолкнулись от суши и удалились от берега на милю. И они провели так ночь, и я вместе с ними. А когда наступило утро, они вернулись на лодке в город и вышли, и каждый из них пошел по своему делу. Таков был их неизменный обычай. Ко всякому, кто задерживался ночью в городе, приходили обезьяны и губили его, а днем обезьяны уходили за город. И они питались плодами в садах и спали на горах до вечерней поры, и потом возвращались в город. И этот город находился в отдаленнейших странах чернокожих. И мы пошли до тех пор, пока не достигли широкой долины, где было много высоких деревьев, на которые никто не мог влезть. И в этой долине было много обезьян. И, увидав нас, эти обезьяны убежали и забрались на деревья. И люди стали бросать в обезьян камнями, которые были у них в мешках. А обезьяны рвали с деревьев плоды и бросали ими в этих людей. И я посмотрел на плоды, которые бросали обезьяны, и вдруг вижу — это индийские орехи. И увидев, что делают эти люди, я выбрал большое дерево, на котором было много обезьян, и, подойдя к нему, стал бросать в них камнями, а обезьяны начали рвать орехи и бросать в меня ими. И я собирал их, как делали другие люди, и не вышли еще все камни в моем мешке, как я уже набрал много орехов. И так каждый день я наполнял мешок камнями и выходил с людьми, и делал так, как они делали, и люди стали обо мне заботиться и указывали мне деревья, на которых было много плодов. И я провел так некоторое время, и у меня скопилось много хороших индийских орехов, и я продал множество их и выручил за них много денег и стал покупать все, что я видел». И время мое было безоблачно, и везде в городе мне была удача, и я продолжал жить таким образом. И однажды я стоял у берега моря, и вдруг подошел к городу корабль и пристал к берегу. И на корабле были купцы с товарами, и они стали продавать и покупать индийские орехи и другое. И я пошел к моему другу, я осведомил его о прибытии корабля и сказал ему, что я хочу ехать в мою страну. «Делай, как хочешь», — сказал он,